сын мой, явлю врагам обуздание. Удачи не будет ни в чем. Неудача нависнет над тьмою. Ярость их укрощу. Явление тьмы допускаем, чтобы всю силу света вызвать к активности и противодействию в каждом, кто не от тьмы. Последний отбор требует мер противоположения, чтобы каждый сам сделал выбор. Но близок предел, он связан со сроком, и когда срок придет, огненный меч не замедлит, и тьму отделит он от света, чтобы ее поразить.